Глава вторая. Первая. «Мамочка, а ведь мне завтра 18 лет!» «Забыла я, дочка», — виновато сказала Евгения. Мариша и сейчас была невелика ростом, но лицо у нее было круглое и хорошенькое. Нос, правда, лупился, и обе ноздрюшки остались маленькими, детскими. Евгению же военные годы сломили. Так болел желудок, что никакая радость не была радостью. Слишком много за эти годы съели всякой травы и гнили, мороженой картошки, побывавшего под снегом зерна, прелой свеклы. Молодые животы все переварили, а Евгения заболела всерьез. Теперь, даже если ела хорошую пищу, ей казалось, что во рту у нее трава, горькая и вязкая. Ей шел всего 43-й год, но она уже была не работница. Даже посидеть выходила только к старухам, потому что тем, кто остался здоров, не всегда хочется слушать про чужую боль. По улице шел теплый майский ветер, качались молодые наново посаженные лозинки, по ступенькам в избу карабкалась зеленая травка. «Не застудись», — сказала Евгения, глядя на голые, уже успевшие загореть Маришины руки. «Больно рано касатка начала раздёжки ходить». А Мариша отрезала рукава у платья, чтобы залатать грудь и подол. Материал был еще довоенный, какого теперь не купишь. Сколько носила, а цветочки видны. Она вывела мать из избы, посадила на лавочку. На Евгении было два платка, нижний — белый, чистый, а сверху — черный, с махрами. Две телогрейки. «Знаешь, чего бы я съела, доченька?» — вдруг сказала Евгения. Кусочек бы той колбаски, какую отец покойник привозил. Нарезана наискосок, и шкурочка так колесиком и остается. Где же нам колбасы взять, мама? Разве только Романок пришлет? У Романка была своя история. Ремесленное училище, в котором он до войны учился, осенью 41-го эвакуировали на Урал, в Свердловскую область. Ребят сразу же стали водить на практику в кузнечный цех, обували и одевали, спать клали на чистые койки, но с харчами было плохо, в супе лапшина за лапшиной бегала с дубиной. Когда Романок об этом писал матери и сестрам в Орловку, те обливались слезами, хоть сами и вовсе никакой лапши не видели в то время. Все же, пока училище о ребятах заботилось, жить было можно. Но в начале 43-го ребят-ремесленников передали заводу. Там рабочих было под тысячу, и о том, как прожить, теперь каждый должен был заботиться сам. Романок начал с того, что проел новые ботинки и бушлат, которые выдали ему при выпуске из училища. Потом пару бязевого белья и шапку. Остаток зимы проходил в солдатской пилотке, вследствие чего приморозил одно ухо. Но бедовал недолго. Он был малый красивый, весь в мать, очень миловидную в девках Евгению. Выглядел он взросло и нашел себе Марушку. Она купила ему новый бушлат и ботинки, сама вывязала носки и варежки. Романок стал ходить на работу с картофельным пирогом и с бутылкой молока. В эту пору он в Орловку писем не слал, и Евгения убивалась как никогда. В конце 45-го Романка призвали в армию. Сейчас он дослуживал в стройбате под Москвой. Домой он еще ни рубля деньгами, ни одной конфетки девчонкам не прислал, но домашние, простив ему долгое молчание, теперь обманывали друг друга словами: «Вот Романочек приедет, вот Романок пришлет». Евгения сидела на майском солнышке, смотрела, как управляется Мариша. Ту бригадир часом раньше отпустил с поля, урок свой выполнила, а дома больная мать. Теперешний бригадир, инвалид войны, был с совестью. Не то что прежняя бригадирша злыдня, которая из здешних баб немало крови попила. «Минералку, что ли, растаскивали?» — спросила Евгения. Она уже 2 года как не работала, а знать ей хотелось все. «Уже запахали, с понедельника садить». Мариша 6-ю весну встречала в поле. Когда она в 42-м вернулась в Орловку, никто не поглядел, что она маленькая. Хочешь есть — иди работай. Сперва Евгения старалась ее далеко от себя не отпускать, боялась, что обидит, положит лишнего девчонке на горб и сделают на весь век калекой. Но все же пришлось отпустить. Косить за взрослыми бабами Мариша не поспевала, а грести была не слаба и снопов навязывала больше взрослых девчат. Но хлеба в Орловке сеяли год от года меньше, в основном была картошка да свекла. Считалось, что это не тяжелая работа, каждый подросток может ее выполнять. На огороде у соседей фыркала лошадь. «Когда же нам-то вспашут?» — тревожно спросила Евгения. «Вечер вижу, Иван Степанович кобылу ведет, думала к нам». На горе свое Евгения была не солдатская вдова, а вдова мирного времени. И сколько раз ее по этому поводу обходили, то одного не дадут, то в другом откажут. Ей казалось, что она и расхворалась не от плохого питания, а от несправедливого к ней отношения. «И нам вспашут», — заверила Мариша. «Главное, мамочка, вы себя не расстраивайте из-за этой кобылы». Она одним самоваром кипятку обстирала всю семью, оставшиеся угли вытрясла в утюг. Пока домывала последнее, первое уже просохло на майском ветру, можно было и гладить. Каждую стирку Мариша боялась, что уже это будет в последний раз, расползется до ниточки. «Пойдемте, мамочка, в избу», — позвала она, — «а то холодать начинает». Евгения покорно встала, пошла за дочерью. У Мариши были такие же серые добрые глаза, как у нее самой в девушках. Но Евгения когда-то заплетала не жидкую косу, а дочь, как все сейчас, стрижена на косой проборчик, только уши накрыты. Младшую Литку всю войну вовсе коротко остригали, как овцу. Воды и мыло было в обрез. «Может, чаю хочете, мама? В самоваре на чашечку осталось?» «Нет», — сказала задавленная болезнью Евгения. «Теперь что-то уж и ничего не хочу». Она легла на постель, и Мариша накрыла ее. В избе было тихо-тихо. Литка ушла на речку, приловчившись, словно парнишка, ловить на удочку. Мариша поглядела на ходики. 6:00, пора бы ей воротиться. Может, и вправду чего принесет. Голые когда-то стены Огоньковской избы теперь украсили фотокарточки. На самом видном месте висел, конечно, романок, снятый в солдатской форме. Шея у него была крутая, нос вздернутый и веселый. За плечами сидели две голубых птички на серебряных веточках. Остальные фотокарточки были тоже неплохи. 2 года назад, перед самой победой, в деревню приехал из Винёва фотограф. Делал снимки за картошку. За 6 карточек — ведро. Поскольку впереди была посадка, Мариша с матерью платить картошкой не рискнули, а предложили фотографу пяток яиц от первой курочки. Тот взял охотно, а за то, что Огоньковы пустили его в темный угол за печью проявлять снимки, сделал им лишнюю семейную фотографию. Евгения сидела возле своего дома на самом солнышке. За плечами у матери стояла Мариша, сбоку 10-летняя Литка. Девчонки улыбались, а Евгению не удалось уговорить улыбнуться. Она переживала, что нет дома Романка. «Не расстраивайтесь, мамаша», — сказал Евгений фотограф, думая, что она оплакивает убитого. «Вечная память, как говорится». У самого фотографа не хватало 3 пальцев на правой руке, но ремесло его не покинуло. Он как мог подрабатывал на прокорм своей семье. «Вас я сделаю в овале и с обрамлением», — обещал он Марише, которая ему как будто понравилась. А может быть, просто рассчитывал, что за овал и обрамление Огоньковы пригласят его пообедать. Но когда фотограф увидел, чем обедает семья, где лишь одна 16-летняя Мариша способна заработать кусок, то сесть за стол не согласился, сказал, что сыт, что уже ел. Мариша тогда в первый раз застыдилась своего платья, в котором ей пришлось фотографироваться. На ногах у нее были не туфли, а сапоги большого размера с парусиновыми голенищами, которыми ее примировали в колхозе. «Стойте ровненько», — велел фотограф, заметив, как Мариша переминается от неловкости. «Ваша красота сама за себя скажет». Мариша было отчего волноваться. Это был 2-й снимок в ее жизни, а 1-го можно было и не считать. Там она была снята в младенчестве между отцом и матерью. Этот маленький, тусклый и желтый снимок сгорел в 40-м году вместе с деревянной переборкой, оклеенной голубыми обоями. А на втором снимке она прямо стояла во весь свой рост, и на пальце у нее светился занятый у подружки перстенек. Потом этот перстенек был на радостях отдан Марише навовсе. У подружки вернулся домой отец-солдат с тремя медалями и с двумя чемоданами добра. Наверное, кто-то и позавидовал, но не Марише. Она радовалась, что вернулся домой в деревню живой, здоровый человек. Значит, скоро кончится война, и будет другая жизнь. Она уже мечтала, что будут у них опять ягнята, гуси, утки. Насадят в огороде новых яблонь, вишен, вся деревня оживет, свадьбы пойдут. Правда, ей-то самой рано было о свадьбе думать, но раздумалась. Весна в том 45-м была ранняя, даже грачи прилетели раньше срока, потеснили вороньи и воробьиные стаи. Весь апрель работали от света до потемок, и все с песней. Лошади и те вроде что-то чувствовали, шли без кнута. 9 мая Мариша в первый раз в своей жизни хлебнула свекольного самогона, этой белой пенистой жижи, и в ужасе затаила дыхание. Но уже через минуту радостно улыбалась и пела со всеми, сидя в избе у самого председателя, где в это утро все было залито солнцем. Кто-то сунул ей в руки балалайку пятиструнку. Мариша играла хорошо, у них в Орловке почти все девчата умели держать в руках балалайку. А вот гармонистов уже не было. «Сыграй, милый, сыграй, Вася!» Мариша оглянулась на мать. Евгения сидела тихая и красивая. Она всегда была лицом голубая, как снятое молоко. Но тут у нее на щеках расплылся румянец, так что Марише даже немножко страшно стало. Уж больно резка была перемена. В тот же яркий день, но уже к вечеру, приехали на машине из района поздравлять с победой, раздавать детям гостинцы. «Да вы что, я же взрослая!» — сказала Мариша, когда ее чуть не приняли за подростка. «Мне не надо!» «Дайте ей, дайте!» — крикнул председатель. «Не больно велика!» А Марише очень хотелось быть взрослой. Праздничные пряники свои она отдала сестренке Литке, которая сживала двойную порцию, как за себя кинула. А Мариша только прикусила чуть-чуть. Зато воды попила не один ковш. Это ее мучил проклятый самогон. Похмелье не помешало Марише на другое утро подняться на бледной зорьке. «Что тебя Бог в такую рань поднял?» — спросила Евгения. «Поди, и трех-то нету». «Управлюсь, да побегу, бригадку нашу побужу», — шепотом отозвалась Мариша. «Неугомонная ты», — ласково сказала Евгения. «Деточка ты моя глупая». Мариша уже обувалась возле порожка. «Не глупая я, работать надо, мамочка. Гляньте в окно, какой день сегодня золотой. Теперь уж все хорошо будет, мамочка милая». Второе. Мариша глубоко вздохнула, вспоминая то утро, те надежды. 2 года прошло. Она стала совсем взрослой. Отодвинув шторку, поглядела на улицу. Солнышко уже заходило, синела трава. Из яры поднимался туман, расползался по склону. На завтра опять все обещало хорошую погоду. «Нянька, я сегодня 16 штук поймала!» Это появилась бойкая рыбачка с ведерком, в котором плескались рыбки-крошечки, такие же тощие, как и сама Литка. «Кабы нажива хорошая была, — боском сказала она, — я бы их 1000 наловила!» Утром, когда Мариша поднялась на работу, мать не спала. «Кто бы меня на ноги поставил?» Уже с безнадежностью сказала она. «Я бы тому в самую землю поклонилась». Кланяться в землю Евгении не пришлось. Она дожила только до вершинки лета, до Петрова дня. Соседки толковали, что не надо было в больницу отдавать, что там кого хочешь залечат. Но Мариша с тех пор, как работала в госпитале, свято верила каждому, на ком был белый халат. Когда она узнала, что матери больше нет на свете, ее охватило страшное отчаяние. Марише уже казалось, что мало они мать берегли, плохо за ней ходили, не всякую ее просьбу уважили. Еще вчера была у них с Лидкой мать, пусть больная, еле слышная, но в полной памяти и с любовью к ним, к своим детям до последней минуты. Тем больше была сражена Мариша, когда увидела, что 12-летняя Лидка вытянула из комода оставшийся после матери платок и прихорашивается у зеркала. «Что же ты не плачешь-то?» — крикнула Мариша. «Тебе и маму не жалко?» «А что, мне на кладбище не покрыты, что лететь?» — отозвалась Лидка. Мариша совсем растерялась. «Ну что возьмешь с дуры, девчонки?» И Мариша нарыдалась одна за двоих. Романку была отправлена в часть телеграмма, заверенная в сельсовете, чтобы отпустили на похороны. Больница велела мертвую Евгению забирать поскорее, а Романок все не ехал. «Ой, погодите минуту, не закидывайте!» — закричала Мариша, увидев на дороге пылящую машину. Но та, не доехав с полверсты до кладбища, свернула куда-то в сторону. Романок явился через 3 недели после Евгениных похорон. Приехал уже насовсем. Демобилизовали раньше срока, осталось 2 сирот. Если дома Романок бодрился и охорашивался, то на кладбище над могилой всхлипнул и высморкался прямо в зеленую траву. Все надежды Мариши теперь были связаны со старшим братом. Ей казалось, что он среди них и самый умный, и самый красивый. Хотя кудри Романку в стройбате обкарнали, все равно он был видный. Розовощёкий, чистый, под гимнастеркой белая рубашка, а портянки из такой теплой мохнатой байки, что их прямо жалко было навертывать на пятки. С начала уборки Романок вышел в поле бригадиром. Отдали ему под начало с 10 девчонок и 10-15 вдовых баб. Опыта у него не было, но выбирать не приходилось. Парней и мужчин в Орловке было совсем мало. В редкой избе пахло мужиком и табаком. «Годочка, через 2 мы и тебя в бригадиры», — сказал Мариша председатель. «Да только замуж, небось, выйдешь. Уметешься отсюда куда-нибудь». «Куда же я уметусь?» — серьезно отозвалась Мариша. «Я не одна. У нас семья». Маришины погодки служили сейчас кто в Германии, кто в Венгрии, кто у себя на родине, по дальним углам. На выходные дни набегали в Орловку ребята-МТСовцы, еще раза 2-3 в году привозили на картошку молодежь из Тулы, из Калуги, даже из Москвы. Но дело кончалось тем, что поговорят, походят с баяном, с гитарой, оставят адрес и все. Еще когда жива была Евгения, Мариша удивил неожиданным ухаживанием немолодой ветеринар-зоотехник. «Нет», — почти испугавшись, сказала Мариша, — «у меня мама больная». «А то подумай», — не отставал ветеринар. «Мне шалавы надоели. Мне на любовь хорошая женщина нужна». Женщина попыталась подумать, но тут же опять ужаснулась. Больше всего Мариша боялась, чтобы не узнала мать и чтобы не подумала, что это она сама навязывалась ветеринару. Ей показалось, что никто ни о чем не догадывается, но уховертка Лидка и тут влезла. «Ветеринар твой, небось, слыхал, что про тебя в газете писано? Он все газеты получает». Мариша для виду замахнулась на сестру-нахалку, но не удержалась и рассмеялась. «Вот и писано», — сказала она. «А про тебя чего написать? Что ты 2 одни получаешь?» Про Маришину ударную работу действительно писала областная газета «Коммунар». Только никто не догадался прислать ей вырезочку хотя бы, на память. Но все равно она втайне гордилась, ведь не про всех пишут. Свои личные дела Мариша таила даже от матери. Никогда Евгения не знала, есть ли у ее старшей дочки кто-нибудь на душе. Гнать ее домой, как других девок, не приходилось, всегда чуть стемнеет, приходила сама. А когда Евгения слегла, то только на 1 мая и на Победу Мариша собралась гулять. Да и то потому, что с улицы очень уж звали. Еще большая стеснительность появилась у Мариши при старшем брате. Сам он с деревенскими девчатами не водился из гордости, переписывался с какой-то девицей из-под Москвы. Купил патефон, сделал на проулке скамейку, и там все вечера, когда не дождило, этот патефон крутил. Неаполитанские песни пока заменяли ему будущую любовь. Если дома все было управлено, то и Мариша, спрятав голые коленки под стареньким платьем, тоже сидела и слушала, мечтательно глядя на крутящуюся пластинку. «Ну, Огоньковы опять музыку завели», — говорили соседи. «А есть-то, наверное, нечего». Но это уже была неправда. С возвращением Романка Евгеньины сироты стали подниматься на ноги. В ту осень они нарыли много картошки, поэтому взяли поросенка. Была надежда, что к весне возьмут и тёлку. Около их избы теперь часто стояла на привязи лошадь. Бригадиру было положено. А раз была лошадь, то появилась и возможность привезти лишней травы, соломы, дров на топку и не волочить на себе кули с картошкой. Казалось бы, Мариша не должна была испытывать ничего, кроме признательности к брату-бригадиру. Но к ней очень скоро просочился в душу страх, что Романок зазнается, зарвется. Из бригадиров его турнут, и кончится все плохо. Когда он вернулся в деревню, все его ласково звали «Романушка, Романок, милый». А потом стали говорить: «Вон, огнище покатил, скоро совсем ходить разучится». Бригадир из Романка получился плохой. Ясно было, что как только найдется стоящий человек, из бригадиров Романка турнут. Им овладела торопливая жадность, пока у места хоть лишний куль зерна завести, припахать сотки 3-4 к огороду. «Они мне еще за мать ответят», — удивив неожиданной злобой Маришу, сказал Романок. «Задушили работой женщину». «Не трожь ты маму!» — вдруг вырвалось у Мариши. «Да ради Господа Бога, не трожь!» Дожидаться, пока его снимут с должности, Романок не стал. Устроился завхозом в районную школу десятилетку. Ездить туда надо было на автобусе, зато платили зарплату в 350 целковых. Работа не пыльная, не на здорового мужика рассчитана. И то краски домой притащит, то фанеры, то гвоздей. С электролампочками было трудно, а у Огоньковых всегда горела 60-свечевая. Но главные деньги давала им картошка. Уже давно были порублены вокруг всей Орловки вишневые и яблоневые сады, все уступило место картошке, которая на Веневском неистощимом черноземе росла крупная, ровная и разваристая. Ее ели по 3 раза в день, ею кормили птицу и скотину, возили продавать в Венев, в Каширу и даже в Москву. В последнюю предреформенную весну она стоила, например, на Павелецком рынке до 30 рублей за килограмм. Теперь, правда, цены были уже другие, но и жизнь тоже была совсем другая. В мае 48-го с большой выручки старший брат купил Марише ко дню рождения первое ее пальто на сатиновом подкладе с отстрочкой по бортам и вороту и с пуговицами на карманах. Марише исполнялось 19 лет. Что купить, что продать, этим теперь руководил исключительно Романок. Одевался в солдатскую гимнастерку, чтобы было больше доверия, выходил на шоссе, там голосовал проходящим машинам. На базаре нагребала в ведра Мариша, а Романок, чтобы не пачкаться и не пылиться, только принимал деньги и сдавал сдачу. Очень скоро Мариша не столько уследила, сколько чувством поняла, что Романок хитрит, обсчитывает покупателей, а выручку утаивает от нее. Но она, конечно, молчала, ничего не смела сказать, только попробовала давать большой поход, из-за чего на каждом мешке выходила потеря в 4-5 кило. Сначала Романок на это посматривал снисходительно, но вдруг нахмурился и спросил: «Ты чего это делаешь?» «Ведь у нас своя». «А я сказал, кончай». И Мариша замолчала. Когда ехали обратно из Москвы, по вагонам электрички ходил слепой и, подталкивая впереди себя маленького мальчика, громко и мучительно просил: «Граждане пассажиры, я являюсь отцом 4 детей. Жена тоже инвалид». «Дай копеечек 20», — тихо сказала Мариша Романку. «А где я их взял?» У Мариши своих денег не было, но в сумке лежал белый хлеб, купленный в московской булочной. Она отломила уголок от мягкого батона и дала мальчику поводырю. «Ишь, раздобрилась!» Тихо, но грубо сказал Романок. «Ты на вокзале в уборную ходила, за что попало хваталась, а я, между прочим, этот хлеб кушать буду». Вообще Романок стал держаться культурно. По утрам долго мылся у крыльца, смущая своим голым телом проходивших мимо баб и девчат. Уже не говорил «исть», а тем более «жрать», а только «кушать». И не скрывал, что в перспективе у него женитьба на московской невесте. Та, судя по присланной фотокарточке, была далеко не красавица, зато будущая учительница. И хотя не из самой Москвы, но все-таки из Московской области. Мариша испуганно посмотрела на брата, вдруг вскочила и убежала вперед по вагонам. Сошла с поезда не в Кашире, где была пересадка на автобус, а на каком-то полустанке, не доезжая Венёва, и в свою деревню пришла только на другой день, заплаканная, сирота сиротой. Самое же трагическое заключалось в том, что она еще забыла в поезде под лавкой 4 порожних мешка из-под картошки, а они были чужие, заемные. Романок решил свеликодушничать. «Хрен с ними, с мешками», — сказал он. «Свои отдадим, люди и насыпью возят». Но насыпью возить не пришлось. Уже в следующую поездку Романок купил у одного мужика в синей спецовке 4 явно сворованных тарных мешка. За все 4 отдал всего 10. «Сумочка такая тебе подойдет?» — спросил он Маришу, показывая на вывешенную в витрине галантерейного ларька голубую клеенчатую сумку с пряжкой под золото. Сестру он все-таки жалел. Ей с проданной картошки перепадал кое-что. У нее уже и платья были, и туфли. И Марише как-то в голову не приходило, что ведь все это было куплено на ее собственные деньги. Только она одна и работала в колхозе, значит, земля принадлежала ей. Лошадь, чтобы пахать, боронить эту землю, тоже давали ей, а не брату. Но Марише казалось, что самое трудное — это продать картошку, договориться насчет машины, захватить хорошее место на рынке. Уж тут она с Романком соперничать никак не могла. «Спасибо, Ромочка», — благодарно сказала Мариша. «Я с этой сумочкой на кино ходить буду». Романок был не против, чтобы Мариша ходила в кино, но возвращаться поздно не велел. Да она бы и сама постеснялась. Третье. В начале зимы 50-го года состоялась первая свадьба в доме Огоньковых. Женился Романок. Невеста его, с которой он познакомился, служа в стройбате под Москвой, только что закончила педагогический техникум и распределилась к ним в Веневский район. Звали невесту не по-деревенски Сильвой, хотя отчество у нее было самое простое — Ивановна. С Маришей они были погодками, и можно было рассчитывать, что станут товарками и помощницами друг другу. Но очень скоро Мариша поняла, что невестку ни в огород не пошлешь, ни поводу, ни тем более навоз откидывать. Если даже та и пойдет, то немного наработает, не приучена. Свадьба получилась не из веселых. Со стороны невесты вышла большая накладка. Оказалось, что мать Сильвы, бухгалтер хлебозавода, к моменту бракосочетания дочери находилась под следствием и вскоре же получила срок с высылкой в какой-то дальний лагерь. Мариша восприняла это очень тяжело, словно не невестина мать, а сама невеста растратила государственное добро. Она бы на месте Сильвы не торопилась со свадьбой и хоть немного погоревала бы. «Что же мне делать-то, когда народ разойдется?» — думала Мариша, глядя на молодых. «Ведь они спать ложиться будут». И гадала, куда им с Лидкой деваться. Та стала такая наглая, что не застесняется, будет подсматривать в оба глаза. Но подсматривать в первую ночь было нечего. Романок перепил и беспробудно спал. Сильва устала и разочарованно спросила у Мариши. «У вас будильник звонит. С утра у меня уроки». Будильника у Огоньковых не было, но Мариша обещала молодой невестке, что вовремя разбудит. Она услала Лидку к подружке, а сама забралась на лежанку в дальний угол. На постели, где спала когда-то покойница мать, теперь лежали молодые. Романок так и не очнулся, похрапывал. Сильву стоило бы пожалеть. Но ясно было, что возле Романка она уже не в первый раз. Недаром кто-то успел заметить, что молодая на пищу смотрела с неприязнью, поэтому можно предположить, что месяцев через 7 родит. Еще не рассвело, когда в окошко к Марише постучалась подружка. Посылали возить с поля свеклу. Ночью выпал снежок, под ногами сразу чернело, слышно было, как в яр сочится вода. Собираясь на работу, Мариша подумала, что сегодня будет очень грязно, но все-таки надела ватник получше и покрылась светлым платком. Выглядеть старухой ей никак не хотелось. «Пора вам», — тихонько сказала она над спящей Сильвой. «Восьмой час». Вечера день ото дня становились темнее. То ветер подвывал, то дождило. Как-то поздним вечером Мариша без особо понятной причины всплакнула на печке. Ей казалось, что эти слезы никому не мешают. Но Романок, вдруг очнувшись возле своей супруги, спросил очень сердито. «Ну, еще чего такое?» «Извините», — шепнула Мариша. «Я думала, не слышно». Наступившая зима особых радостей не сулила. Сильва действительно была в положении и летом должна была родить. Мариша поймала себя на том, что заранее испытывает какую-то неприязнь к ребенку, которого собиралась произвести на свет ее невестка. Нянька и Мариша пробыла все свои детские годы и теперь с тревогой предчувствовала, что опять и настирается, и накачается. Вряд ли Романок разрешит Сильве бросить работу, тетрадки ее. За это ведь платили деньги и немалые. У самой Мариши денег не было. На трудодни ей выдали сахарным песком, продать который она не решилась. Все в семье пили чай в накладку. Лидка валила по 3 ложки на стакан. Ей под новый 51-й год исполнилось 16. Когда-то она донашивала за Маришей и даже соглашалась надеть какую-нибудь одежду покойной матери, но теперь как с цепи сорвалась, стала требовать и того, и другого. Даже в жару не хотела выйти из дому на босу ногу, требовала белые носки. Ни добрым словом, ни угрозой нельзя было выгнать Лидку в огород, чтобы пополола или полила. Зато ворохами носила из школы 2-ки, утром ее было не поднять, вечером не загнать с улицы. А загонишь, сядет на диван и заводит патефон. Диван этот тоже имел свою историю. Романок привез его поздно ночью из школы, как сактированный. Правда, большого ущерба он этим школе, где работал, не нанес. Диван был древний, веревки между пружинами сгнили, обивка истерлась. Но Романок прихватил шпагата, мешковины и 2 метра красного сукна в чернилах, которым покрывали стол во время собраний. Романкова молодуха достала из своих запасов полотняную дорожку, расшитую васильками, так что получился такой диван, который в деревне был не у всех и каждого. Садиться на него с ногами было не велено, одна только Лидка пренебрегала этим запретом. Как-то раз Мариша пришла с работы, очень усталая, грязная. За день 1 тонну колхозной картошки перебрала, перетаскала из зимних ям, рассыпала на солнечной стороне у сараев. Пришла и увидела, что Лидка завалилась на диван, поет что-то и мазюкает себе ногти красным карандашом. На столе неприбранная посуда, в ведрах воды нет даже на донце. Мариша очень хотелось крикнуть сестре: «Так целый день и будешь валяться, зараза!» Но она сдержалась. Сказала только тихо: «Ноги-то спусти. Увидят, заругают». Лидка и ухом не повела. Она, в отличие от старшей сестры, ни брата, ни его супруги нисколько не боялась. Наоборот, с Сильвой у Лидки сразу пошла дружба. Сядут вечером на тот же диван и разглядывают журнал, в котором платье последней моды. А Маришкино сердце болит о другом. Нужно картошку из-под пола доставать, а то росток кольцом пойдет, обломается. Но разве скажешь? Слитки много не возьмешь, а другая ведь образованная, техникум закончила. Можно бы с глупостями и погодить. Раз в деревню приехала, надо к делу применяться. Нянь! Окликнула сейчас Лидка расстроенную Маришку. «Чего это ты дуешься-то? Дала б чё поесть?» Вечером и невестка спросила, почему у Мариши вроде бы плохое настроение. Та промолчала, в первый раз ничего не ответила. «Небось, на заем сотни на три женили?» — высказал предположение Романок. «Отдавай, раз богатая». На это Сильва резонно заметила. «Ты-то хоть не распространяйся. Я сама хожу, людей подписываю». А Мариша думала совсем не о займе. Она думала о том, что стала в родной семье чужая. В семье, из которой так быстро отлетел дух покойной их матери. При Евгении никто не бронился, не завидовал друг другу, не зарился на чужую обновку или подарок. Никто не подковыривал друг друга, не обижал. Теперь все меньше и меньше раздавалось в избе у Огоньковых ласковых слов, а больше высказывалось деловых соображений. «Мама срок отбудет, ее на прежнее место восстановит», — как-то сказала Сильва. «Надо, чтобы она и Лиду туда устроила». Единственное, за что Мариша уважала невестку, — это за ее профессию. Ей хотелось, чтобы Элитка пошла в педагогический техникум, стала бы учительницей. Но Сильва почему-то была на этот счет другого мнения. «За 400 полдня в классе отсиди, да плюс подготовка до тетрадки». Мариша глядела на молодую невестку и вспоминала свою учительницу Ксению Илларионовну. Она-то уж, конечно, сотен не считала. И Мариша не только не выразила никакой благодарности Сильве за ее заботу о Литке, а наоборот сказала холодно. «Вы уж устраиваете кого-нибудь другого?» Сказала, хотя и знала, никто ее не спросит в случае чего. Захочет Литка пойти на хлебозавод — пойдет. Захочет на Камчатку уехать — тоже не удержишь. Вообще, с тех пор, как Романок женился, Огоньковская семья поделилась на две неравные половины. В одной был он сам со своей Сильвой, к ним же липла Литка, в другой — одна Мариша. Уже давно не спрашивали ее, если хотели что-нибудь съесть или выпить, прямо брали со стола, с полки и ели. Только посуду и крошки убирала она сама. Она же стирала постельное со всей семьи и носила полоскать под яр. Сильва с белым бельем совсем управляться не умела. На какую-нибудь комбинашку или лифчик измыливала целую печатку мыла. Да и чего было жалеть, когда мыло это не куплено, а принесено Романком из школы, где его выдавали на хозяйственные нужды. Была у Маришки тайная надежда, что когда отбудет срок наказания мать ее невестки, то Романок с женой переберутся под ее крыло. Но надежда эта угасла самым неожиданным образом. Получено было письмо, из которого Огоньковы узнали, что мать Сильвы освобождалась досрочно, выходила замуж за вольного и оставалась на жительство в Приуралье. Дочку она просила как можно скорее выслать ей те вещи, которые она, не дожидаясь описи имущества, распихала по родственникам и знакомым. «Ведь это надо же!» — с возмущением сказала Сильва. «Нашла там себе какого-то кобеля!» Романок был выпивший, но все сообразил. «Надо поехать, пока сама не заявилась. Ты говорила, там польты были». «А вдруг не отдадут?» — вмешалась с жадным огоньком в глазах 16-летняя Литка. И тут Мариша не выдержала. «Бессовестная!» — крикнула она младшей сестре. «Ты что, не в свое дело лезешь?» Все повернулись к Марише, как будто усмотрели в этом ее вскрике посягательство на то имущество, о котором только что шла речь. «А чего это ты орешь?» — грозно спросил Романок и даже поднялся с места. «Ты кто тут такая?» Мариша убежала в холодные сени, там наплакалась. «Ты чего это?» — вышел к ней Романок. «Ставь самовар, мы чаю хотим. Вон конфеты, высыпь в блюдце». Конфеты эти были не доданы кому-то из ребят в школе. Романок иной раз приносил и мятные пряники, и сушки, и пирожки. «Хитер народ», — сказал он как-то. «Уроки пропускают, а за пряниками приходят». Мариша ставила самовар, и слезинки капали то в чугунок с углями, то на самоварную крышку с припаянными ручками. Новый самовар в те годы трудно было купить даже в Туле, а то бы Романок расстарался. На самовар ушло последнее ведро, и надо было идти по воду. Раньше Марише и в голову бы не пришло, кому же идти, как не ей. Но сегодня что-то у нее внутри зашевелилось упрямое и злое. Она поставила пустые ведра посреди избы и сказала чужим голосом: «Ну все теперь. Идите сами». Четвертое. Весной 51-го в Орловскую МТС прислали на ремонт техники молодых рабочих с одного из больших подмосковных заводов. Был среди них очень симпатичный, хотя и немножко чудной парень. Холодно было, а он приехал без шапки в одном пиджаке, в парусиновых ботинках. Звали парня Рэм, а фамилия его была Султанов. Говорил он по-русски совершенно чисто, но косоватые красивые глаза, а также плотные белые зубы выдавали в нем восток. «Вы ударница, конечно?» — спросил Рэм у Мариши. «Не знаю», — сказала Мариша. «Работаю». «Такие, как вы, всегда ударницы». «Почему же?» «Лицо у вас такое». Мариша пожала плечами и покраснела. Рэм ей очень понравился. «Ручки у тебя какие маленькие», — сказал он, перейдя на «ты». «Как же ты ими работаешь?» У Мариши действительно были маленькие, совсем не крестьянские руки. За Огоньковыми тянулся слух, будто покойная Маришина бабушка родила Евгению не от мужа, а еще от барина. Даже вторая уличная фамилия была у них Бариновы. Самое трудное Марише было своими руками ухватиться, но уж если ухватывалась, то несла. Рэм разузнал, где живет Мариша, и вечером явился к ним в избу. Там вся семья сидела на полу, резали картошку на посадку. Только Сильва занималась своими тетрадками. «Это лорх у вас? Много рассаживаете?» 8 мешков. «Есть еще очень хороший сорт, Берлихенген называется. Слыхали?» «Слыхали», — отозвался Романок, хотя никакого Берлихенгена отроду не знал. Рэм достал большой складной ножик с 3 лезвиями и тоже сел на пол помогать хозяевам. Мариша молчала, чтобы не выдать своего волнения, которое охватило ее при приходе гостя. Ей казалось, что все сразу поняли, зачем Рэм сюда пришел. Но Романок или ничего не заметил, или не хотел замечать. Сказал только после ухода Рэма: «Сорта знает, а из ботинок пальцы лезут». Весна была как нарочно ветреная, холодная, поэтому, когда при следующем свидании Рэм протянул Марише свои руки, чтобы погрела, она их не отстранила. Наоборот, позволила ему сунуть их ей подальше в теплые рукава. «Влюбился я в тебя», — сказал Рэм. «Что, не веришь?» Такое честное и нежное признание Мариша слышала впервые, а ей уже подходило к 22. «Что-то в душу постучалось», — ласково улыбаясь, продолжал Рэм. «А ты ничего такого не чувствуешь?» «Нет пока», — тихо сказала Мариша, хотя уже чувствовала. «Неужели?» «Таишься, наверное. А зачем это нужно?» «Вы ведь уедете». Почти до утра Мариша не уснула, боясь пошевелиться, словно Романок смог бы догадаться, о чем она думает. Она очень боялась брата, который всего 2 годами был старше ее. Заранее представляла, как он вскинет брови, потом сощурится и спросит: «Это еще что и такое?» Тем не менее, на следующий вечер Мариша чуть стемнело, выбежала к Рэму. Каждую минуту ее могли хватиться дома, одному ужинать, другому постелить. Романок по вечерам мыл ноги, выцеживая воду из самовара. А она забыла этот самовар разогреть. Они с Рэмом стояли в потемках за двором, но даже и тут некуда было спрятаться от ветра. «Тебе, небось, холодно?» — тихо спросила Мариша. «А, Рэмочка?» Ее возлюбленный сразу же проявил восточную щедрость, пришел с подарком. Это был шелковый головной платочек с летучей бахромой, который он показал Марише при огоньке зажженной спички. «Где же ты его взял?» «Ножик за него отдал. Видела, какой ножик был у меня?» Мариша не чувствовала себя такой уж бесприданницей, кое-что имелось и у нее: туфли, платья. Но за этот платочек она исполнилась такой благодарности, что у Рэма победно сверкнули глаза. Будешь меня любить, маленькая. Не такая уж Мариша была маленькая, да и сам Рэм был отнюдь не богатырь. Но отеческое его обращение вконец ее растрогало. Она обхватила Рэма обеими руками и сказала ему в самое лицо: «Буду, буду». Поля вокруг деревни были страшно голы, и апрельская ночь недостаточно темна. То и дело приходилось оглядываться, не увидели бы. С осени на каждом задворье хватало соломы с торновки, припасенного для скотины сена, а сейчас уже ничего, кроме голой черной земли да сырых прутьев, остатков топки. «Не надо, Рэмочка!» — с нежностью и стыдом попросила Мариша, когда Рэм совсем осмелел. «Уважь меня, не надо!» Она жаждала того, чтобы все было как положено. Хоть не богатая, но свадьба, белое платье, обручальное колечко. Марише казалось, что если она сейчас уступит Рэму, то этого колечка ей не видать. И к девичьему ее страху подмешивалось еще опасение погубить в весенней грязи свое единственное пальто, купленное 3 года назад раскошелившимся романком. Взволнованный и сильно озябший, Рэм положил свою голову Марише на плечо. Наверное, понимал, что силы тут не возьмешь, а жалость — самое уязвимое Маришино место. К полуночи притих ветер, и на землю спустилась белая стужа. Наверху расплывались и таяли серые, как немытая овечья шерсть, облака. От этой стужи завыли на задворках некормленные собаки. Их держали почти в каждом дворе, но редкий хозяин заботился об их пропитании. 2 из них сейчас проскочили мимо Мариши и Рэма худыми вытянутыми тенями, но не испугали, а только нагнали какое-то недоброе чувство. «Не серчай, Рэмочка», — сказала Мариша. «Тебе бы надо идти». Все вокруг уже спало, между темными избами шевелился холод, но пустить Рэма даже в сени Мариша не рисковала. «Ну, нагулялась?» — утром спросил Романок и гневно сощурился. «Ишь ведь чего придумали? Шли бабы маться за чужой двор! А то хотишь нас опять под пожар подвести!» Мариша поняла, что это Рэм выдал их встречу, чиркнув спичкой в темноте. Хорошо, что у Романка хватило совести не пойти туда и не застать их. Но сейчас он все-таки мог бы промолчать хотя бы при Литке. «Связалась с кыргызом каким-то», — сердито продолжал Романок. «Ты думаешь, они зачем в деревню едут? Колхозам помогать? Нет, они едут вашего брата охмурять. Шпана малиновая». Казалось бы, еще немного, и он как в старинку пригрозит вожжами. Но Мариша сказала вдруг тихо и оскорбленно: «Ты зачем, Роман, не в свое дело лезешь?» Домашние переглянулись, в том числе и Литка, проявлявшая явно повышенный интерес ко всей этой истории. «Глаза у него красивые. Жуть», — сказала она. «Дура!» — ворчливо бросил Романок. — Я тебе покажу глаза. Тем же вечером Рэм опять пришел к Огоньковым. Он не обратил внимания на испуганные предупреждающие знаки Мариши, смело прошел вперед и сел на лавку. — Наша бригада скоро уезжает. — Ну и катитесь, — хмуро бросил Романок. — Что значит «катитесь»? — Надо поговорить. Мариша стояла в страшном волнении, хотела спрятаться, но ноги не шли с места. «Примите меня в свою семью?» — спросил Рэм. «Только бы не хватало!» «Тогда ее отпустите. Я пока у родных живу, но буду просить комнату». Романок поднялся и стал против жениха. «Кто тебе комнату даст?» — произнес он с печальной усмешкой. «У тебя штанов нет! А ты комнату. Разве комнаты таким дают?» «А каким же?» «Самостоятельным, вот каким». Романок как предчувствовал, что выйдет такой разговор, надел костюм с полоской и часы на руку. «У тебя совесть есть?» Проникновенно спросил он у опешившего на минуту Рэма. «Девчонка, сирота, мы только жить начинаем, а ты... хочешь ее за собой по миру повести?» Повисла плохая тишина. Родительская забота, прозвучавшая в словах Романка, на какой-то миг обескуражила Маришу. Зато к Рэму вернулся дар речи, и косоватые глаза его вспыхнули темным блеском. «А я не верю, что ты в советской армии служил», — сказал он Романку. «Это почему же?» «Больше похоже, что ты бывший деникинец, кулак. Ты можешь живого человека съесть». Романок открыл рот, чтобы ругаться, но не сразу нашелся. «Если хочешь за свою сестру Колым получить, тебе надо в Алмату ехать, в Сталинабад», — бросил Рэм и повернулся к Марише. «Испугалась? Я думал, что ты взрослый человек, а ты — мелочь, девчонка». Хлопнула дверь. Рэм ушел. После его ухода все некоторое время молчали. «Хам какой!» Первой отреагировала Сильва. «Еще и дверью хлопает». «Хам не хам, а штукарь хороший!» Хмуро и озадаченно, покосившись на Маришу, сказал Романок. «Не глупо он тут придумал. Возьми его в семью!» Мариша молчала. Слезы ее из глаз катились крупные, как дождь в грозу. «Знаете, что такое Рэм?» Вдруг влезла Лидка. «Революция, электрификация, мир. Я в календаре видела». «Небось, холды-мулды, а Рэма сам себе придумал», — усмехнулся Романок. «Электрификация». Он поглядел на Маришу и понял, что уж хватит. Как бы девка не зарыдала в голос. На ночь Романок сам пошел проверить, заперта ли из сеней дверь на улицу, словно опасался, что сестра убежит. «Русского, что ли, не найдется?» — примирительно сказал он. «А эти, как цыгане, мотаются с места на место. В случае с чего и алиментов не получишь». Сильва тоже попыталась утешить Маришу парой шелковых чулок. «У них только одну петлю поднять надо», — сказала она, — «и прекрасно носить можно». «Спасибо», — бросила Мариша. «Не надо мне вашего. Спрячьте». Утром ветер сменился, сильно потеплело. Черным жиром растопилась под солнцем земля, как будто кто-то полил распаханные борозды густым конопляным маслом. У Мариши вязли ноги, влажно горели похудевшие щеки. Она плохо понимала, куда ее посылают, что велят делать, что поднимать, что нести. Она ждала вечера, чтобы побежать к Рэму. До поселка, где жили рабочие МТС, было побольше 3 верст. По самой жуткой весенней грязи, когда ни конному, ни пешему, Мариша пробежала эти 3 версты за неполные полчаса. В большом кирпичном строении, вокруг которого был все тот же развороченный чернозем, сейчас шло веселье, провожали московских. 10-1/2 парней нестройно кричали под балалайку: «За речи, ласки огневые, я награжу тебя конем, уздечка, хлыстик золотые, сидельце шито жемчугом». Мариша не сразу догадалась спросить, где же Рэм, но парни — народ догадливый. «Еще вчера домой драпанул твой черенький». Что было сказать? Мариша настолько растерялась, что улыбнулась и тут же прислонилась к косяку. Ребята поняли, что девка горит, и насмешничать больше не стали. Лишь только Мариша вышла, балалайка забринчала снова. «На кой мне, черт, твоя уздечка? На кой мне, хрен, твое седло?» Встречный ветер шатал Маришу. Назад она брела, не разбирая дороги. Дважды оставила сапог в грязи. И на второй раз заплакала, как плачут в деревне, не безмолвно, а в голос. Благо, кругом никого не было. К майским праздникам все обзеленилось, обсохло, прогрелось. Совсем случайно Мариша вспомнила, что в подполе зимует луковичный цветок, что давно пора поставить его к свету. Когда она его достала, на нее как бы сукаризной взглянул бледно-желтый росток. Поздно, мол, ты спохватилась. Велико ли дело, цветок? Но холод цветочного горшка дошел Мариша до самого сердца. Все эти дни ее поедала самая черная тоска. Куда бы она ни пошла, всюду тоска эта была с ней, словно лежала за пазухой. И все-таки Мариша в свои 22 пока еще дремала. Детство и юность, полные нехваток и трудов, житейски рано овзрослили ее, но не дали ходу главному, а то бы она уж на второй день метнулась за Рэмом. Дважды за это время она садилась писать ему письмо, но дважды убеждалась, что складно у нее не получается, ведь почти целых 9 лет не брала в руки ни пера, ни карандаша. Она просто боялась, что Рэм над таким письмом посмеется, и тогда только хуже будет. Когда засеяны были в колхозе свекольные участки, рассажена картошка, Мариша пошла просить, чтобы ее отпустили, выдали ей справку. Но сказать, что есть у нее на примете парень и что она хочет уехать к нему, естественно, постеснялась. «Кто же летом из колхоза хороших работников отпущает?» — сказал ей председатель. «Да осени погоди». С Маришиных щек сбежала последняя краска. «До осени это долго», — тихо сказала она. «Я не могу». Вода точит камень. В начале июля справку Мариши все-таки выдали, и она без прощальных объятий и поцелуев покинула Орловку. Невестка ее была на сносях, волновать ее не следовало, и Мариша постаралась проститься по-хорошему. «Зря на легкую жизнь надеешься», — хмуро сказал Романок. «Как бы улицу мести не пришлось». «Ну что же», — как можно спокойнее отозвалась Мариша, — «буду мести». Ей хотелось добавить, «Я у вас тут тоже не золотыми яблочками игралась». Она поглядела брату в глаза и поняла, оба они друг дружке уже совсем чужие. А ведь что раньше-то было? Готова была Богу за него молиться, с самых детских лет больше всех его любила и слушалась. Сестра Лидка все-таки проводила Маришу до автобуса, но целоваться тоже не стала. Словно была уверена, что старшая сестра через неделю, а то и раньше, явится обратно. «Ты уж получше учись, Лида», — сказала Мариша. Та усмехнулась, скосив глаза. «Сама, мол, к парню едешь, а мне учиться». Эту девчонку Мариша нянчила, до 3 лет почти не спуская с рук. В это трудно сейчас было поверить. Взгляни кто-нибудь на некрупную, страшно исхудавшую за последние месяцы Маришу и на 16-летнюю Лидку, которая уже обогнала сестру в росте. На Лидке сейчас был васильковый берет, платье солнце-клёш с пуговицами по свиному пятаку, подкладные гвардейские плечи, и на щеках плавал горячий, нахальный какой-то румянец. «Ну что же, прощай, Лида», — сказала Мариша. Она в последний раз оглянулась на родную Орловку. Деревня, за войну и послевоенные годы лишившаяся всех садов, стояла над яром, вся залитая солнцем, голая, но прекрасная. Ее со всех сторон опахали тракторами, не оставив почти ни одного зеленого лужка. Но сочная, расцвеченная ромашками и голубым цикорием трава росла по меже, по канавам, по заборам, по крутым склонам оврага, везде, куда нельзя было заехать трактором. Эта трава лезла из земли, подгоняемая ярким солнцем и частыми золотыми дождями, и словно просилась под серп и косу. На поле сбоку от шоссе выпревала в горячем черноземе кормовая свекла с зеленью густой, как лопуховые заросли, и зелень эта тоже цедила через себя свежесть и сладость. — Ты чего это, нянь? — удивленно спросила Лидка. — Не плачь. Вон, автобус идет. Через час Мариша уже садилась в поезд. Остались позади ожерелье и Кашира. На подступах к столице пошли трубы, железнодорожные депо и пакгаузы, на которые глядеть после полей и перелесков было просто страшно. Но Мариша, слава богу, ехала в Москву не в первый раз. Адрес, который сказал ей Рэм во время одного из их свиданий, она держала в голове, и чем ближе подъезжала к столице, тем чаще его повторяла. С Павелецкого вокзала она перебралась на Курский и доехала электричкой до большого и многолюдного подмосковного города. Тут она пошла пешком, держа в правой руке деревянный чемодан с привязанными к нему валенками, а в левой — платок, которым поминутно стирала с лица крупный пот от избытка жары и страшного волнения. Мариша уже знала, что лучше лишний раз спросить, чем плутать наугад, поэтому вскоре же нашла нужную улицу и дом. Она долго стояла перед калиткой, ожидая, что кто-нибудь выйдет. Дом вроде бы был полон народа, но никто как на грех не выходил. И Мариша толкнула калитку. В узкой, как коридор, всего с одним окном комнате сидела за столом и пила чай старая женщина в белом платке. Платок этот был повязан не на косичок, как у русских, а двумя углами свободно ложился на плечи. Несмотря на жару, на старухе этой было что-то уж слишком много всего надето. «Тебе чего надо?» — спросила она, не бросая пить чай. Мариша подумала, что тут ее никто не ждет и, возможно, не знают даже, кто она такая. Но она ошиблась. «Поздно ты ехал», — укоризненно сказала старуха, поглядев на Маришин чемодан и привязанные к нему валенки, которые особенно нелепо выглядели в жару. «Ремка тебя долго ждал. Все почтовый ящик глядел». Мариша безвольно стояла, не рискуя даже поставить на пол свой чемодан. «Меня Рабига звать. Садись. Чего стоишь? Чай пить хочешь?» Мариша опомнилась и села. Она смотрела на чернобровое, еще не сильно тронутое морщинами лицо старухи, и видела в нем Рема. У нее задрожали губы и покатились слезы. «Зачем плачешь? Парень много, другой найдешь. А Ремка сейчас далеко, на север вербовался. Опоздал ты!» «Не отпускали меня», — тихо сказала Мариша. «Прополка». Старая Рабига допила чашку и опять принялась цедить в нее черный густой чай. Широкие рукава ее цветного платья покачивались над столом. «Прополка много будет, любовь одна». И, желая смягчить упрек, добавила: «Так лучше тебе. Ремка глупый, куда тебя звал? 5 человек, один комнат живем. Ремка свой койка даже нет. Что война наделал? Все ломал». Мариша невольно представила себе, что ждало бы ее здесь, в этой комнате. Возможно, новая кабала, даже если бы эта умница-старуха и стала ее жалеть и за нее заступаться. Рем не должен был всего этого скрывать. Хотя, будь он сейчас здесь, Мариша согласилась бы остаться. «Куда сейчас пойдешь?» — спросила Рабига. «Не знаю». «Жалко тебя. Хорошая девушка. Зря чай со мной не пил». Старуха с трудом поднялась, чтобы проводить Маришу до двери. «Ноги больной. Жидкий нельзя. А я чай пить люблю. Все равно скоро смерть. Только Ремка жалко, шибко жалко. Один внук у меня. Ну, счастливой тебе дорога». Уже за дверью Мариша подумала о том, что нужно было спросить новый адрес Рема. Но, видимо, старуха не считала, что Марише следует его знать. А может быть, и сама еще не знала. Во всяком случае, вернуться Мариша не решилась. Робость, унаследованная ею от покойной матери, шла за ней повсюду, как тень. Она вышла на жаркую улицу и направилась обратно к станции. Кто-то остановил ее и спросил, не продает ли валенки. Она не ответила и пошла дальше. Вечером она сидела на жесткой лавке в набитом битком зале ожидания Павелецкого вокзала. На улице было уже темно, зал освещался плохо. Те, кто сумел захватить место на лавках, спали тяжелым, тревожным сном. Их могли каждый миг разбудить, согнать с места. Они рисковали быть обворованными или проесть последний рубль, пока удастся купить или закомпостировать билеты. Но бедствовали здесь не каширские или веневские, которым, в общем-то, до дома рукой подать, а дальние — пензенские, саратовские, ульяновские. На вокзале Мариша сидела сейчас не потому, что собиралась обратно в деревню. Дорога туда ей была заказана. Она ясно понимала, что, вернись она туда, с годами превратилась бы в угрюмую, молчаливую бабу с черными руками, которой никто уже не посватается, а будут от нечего делать приставать женатые мужики. И так как в деревне каждое слово на слуху и каждый шаг на виду, то Мариша ясно представила себе, что всю жизнь она бы держала ответ перед братом, перед невесткой, даже перед Лидкой. Она вспомнила, как они обошлись с Рэмом, и дала себе клятву не простить. «Подбери ноги-то!» Врываясь в Маришины мысли, сурово приказала вокзальная уборщица, подметавшая под лавками. «Понаехали сюда!» Казалось, еще немного, и она прогонит Маришу с лавки, а тогда попробуй отыщи место, где можно приткнуться. Ясно было, что этой уборщице осточертели все те, за кем приходилось убирать грязь и мусор, хотя это и было источником ее зарплаты. Но случайно, взглянув Марише в лицо, она вдруг спросила. «А ты не Веневская? Ну-ну, сиди». Иногда человек, который с виду кажется вовсе недоступным, на самом деле только ищет повода, чтобы поговорить. Так случилось на этот раз. Уборщица, покончив с делами и с ворчанием, пустила Маришу в служебное помещение и посадила пить чай. Мариша, совершенно сраженная непривычным для нее вниманием, все рассказала и не знала, как и благодарить за участие. «Вот тут у меня яички», — сказала она, раскрывая свой деревянный чемодан. «Возьмите, пожалуйста». Уборщица яички охотно взяла, взамен дала Марише адрес швейной фабрики, которая находилась у Абельмановской заставы. Там одна из ее многочисленных родственниц работала вахтером. «Давай действуй. Руки есть, работа будет. А парней ты себе еще целую снизку найдешь, не кривая». Мариша улыбнулась. Она уже давно не улыбалась. «Садись на шестерку, да на Новоспасского доедешь, а там на трамвай». Это для Мариши было слишком сложно, но она горячо поблагодарила за все наставления и, подхватив свой чемодан, пошла с Павелецкого на Таганку пешком по Садовому кольцу, через Краснохолмский, потом через Яузский мост. Времени в запасе у нее было достаточно.